Глава 18. Барби, Джулия и Лиса Джеймисон молча наблюдали, как два солдата в космических скафандрах сняли тонкий наконечник с пластикового шланга, убрали его в непрозрачный пластиковый мешок с закрывающейся горловиной. Мешок положили в металлический ящик с надписью «Опасные материалы», которые заперли каждый своим ключом и только потом сняли шлемы. Выглядели они усталыми, вспотевшими и огорченными. Двое мужчин постарше, слишком старые, чтобы служить в армии, откатили какую-то сложную установку с того места, где трижды проводился эксперимент с кислотой. Барби догадался, что эти двое, скорее всего, ученые из Министерства национальной безопасности, которые проводили спектрографический анализ или пытались его провести. Они сдвинули на волосы защитные маски, которыми пользовались во время эксперимента. Теперь маски выглядели экзотическими шапками. Барби мог спросить Кокса, что намеревались выявить с помощью этого анализа, и Кокс, скорее всего, дал бы правдивый ответ, но у Барби и без того на душе было слишком тоскливо. Над головой последние розовые метеоры рассекали небо. Лисса указала в сторону Истчестера. Я слышала что-то вроде выстрела, а вы? Вероятно, обратная вспышка в глушителе автомобиля. Или какой-то мальчишка запустил ракету, — ответила Джулия. Она устала, даже выдохлась. В какой-то момент, когда уже стало ясно, что эксперимент с кислотой провалился, Барби заметил, как Джулия вытирает слезу. Но это ее не остановило, она продолжала фотографировать, щелкая своим кодеком. Кокс направился к ним. В свете установленных военными прожекторов он отбрасывал две тени, падавшие в разные стороны, указал на нарисованный на куполе прямоугольник дверь. Предполагаю, что этот маленький эксперимент обошелся американским налогоплательщикам в 750 000 долларов, не считая расходов на разработку и изготовление этого соединения. Кислота съела краску, которую мы нанесли, но больше абсолютно ни хрена. Вы очень точно выразили свою мысль, полковник. На губах Джулии появилось подобие ее фирменной улыбки. Спасибо за понимание, мадам редактор, — мрачно ответил Кокс. Вы действительно думали, что сработает? — спросил Барби. Нет, но я и не думал, что доживу до того дня, когда люди высадятся на Марсе, а русские говорят, что в 2020 году отправят туда экспедицию из 4 человек. — Я поняла, — кивнула Джулия. — Марсиане прознали об этом и разозлились. — Если так, то они отыгрались не на той стороне. И тут Барби что-то заметил в его глазах. — Насколько вы в этом уверены, Джим? — мягко спросил он. — Не понял. — В том, что купол поставлен инопланетянами. Джулия приблизилась на два шага к невидимой преграде. «Расскажите нам все, что вы знаете, черт побери!» Кокс поднял руку. «Стоп! Мы ничего не знаем. Однако такая версия есть. Марти, подойди сюда». Один из тех мужчин в возрасте, которые анализировали эксперимент, подошел к куполу. Маску он уже держал в руке. «Как вы получили результат?» — осведомился Кокс и добавил, заметив колебания ученого, «говори без утайки». «Ну что ж», — Марти пожал плечами, — следы минералов, почва и загрязнители воздуха. В остальном ничего. Если верить спектрографическому анализу, купола не существует. «Как насчет HY-908?» — спросил Кокс и пояснил Барби и женщинам. «Это та самая кислота». «Исчезла. То, чего нет, ее сожрало». «Такое возможно, исходя из того, что вам известно?» «Нет. Но если исходить из нашего уровня знаний, невозможно и существование купола. Не подводит ли это тебя к выводу, что купол создан некой разумной формой жизни, обладающей пока недоступными нам знаниями в области физики, химии, биологии, ну что ни назови?» Марти задумался, и Кокс вновь повторил, что тот может говорить без утайки. «Это одна из версий. Вторая — купол создан каким-то земным суперзлодеем, Лексом Лютером реального мира. Лекс Лютер — герой комиксов, известен как заклятый враг Супермена. А может, это творение страны-изгоя, ну, скажем, Северной Кореи, которая не заявила о своем авторстве? В голосе Барби слышалось сомнение. «Я ставлю на инопланетян». Марти постучал по куполу, не поморщившись, успел приобрести иммунитет. «Как и большинство ученых, которые сейчас работают над этой проблемой. Если только можно сказать, что мы работаем, потому что на самом деле мы ничего не делаем. Это же правило Шерлока. Когда исключаешь все невозможное, оставшееся и будет истиной, какой бы неправдоподобной она ни казалась». «Кто-то приземлился на летающей тарелке и потребовал, чтобы его отвели к нашему президенту?» — спросила Джулия. «Нет», — ответил Кокс. «Вы бы знали, если бы кто-то приземлился», — осведомился Барби и подумал, «неужели мы обсуждаем подобные вещи? Или мне все это снится?» «Не обязательно», — Кокс отреагировал после короткой паузы. «Это может быть какой-то метеорологический феномен», — предположил Марти. «Черт, даже биологический! Живое существо. Есть версия, что эта штуковина — некий гибрид кишечной палочки». Полковник Кокс тихим голосом обратилась к нему Джулия. «Мы чей-то эксперимент? Такое у меня складывается ощущение». Лисса Джеймисон тем временем все смотрела в сторону красивых домов Истчестера. В большинстве окон свет не горел, то ли хозяева не обзавелись генераторами, то ли экономили пропан. «Там стреляли», — заявила она. «Я уверена, что стреляли».